Из полудрема на заднем сиденье я рассеянно наблюдал, как водитель стискивает руль и подергивает плечами в такт музыке. Когда мы подъехали к моему дому, я расплатился, а затем протянул ему 1000 йен чаевых. «Давать чаевые в Японии не принято. Таксисты, как правило, не ждут ничего сверх счетчика. Но если объяснить им, зачем это, отказываться не станут». «Это вам на кассеты». «Класс!» — обрадовался таксист. «Надеюсь, еще встретимся?» «Непременно», — кивнул я. «Я, кстати, почти уверен. Лет через 10 во всех такси будет играть сплошной рок-н-ролл. Как считаете?» «Хорошо бы», — сказал я ему. Хотя сам был уверен в обратном. Джим Моррисон умер куда больше 10 лет назад, но такси, в котором крутили бы Дорс, мне еще ни разу не попадалось. Джим Моррисон — певец, поэт и музыкант, лидер группы The Doors. Какие-то вещи на этом свете меняются, а какие-то не меняются никогда. Музыка такси как раз из второй категории. Еще в эпоху тотального радио в такси всю дорогу крутили бескрылый японский попс, безмозглые ток-шоу и трансляции бейсбольных матчей. Из динамиков в универмагах во все времена журчал оркестр Раймона Лефевра. В пивных барах ставили польку, а во всех торговых кварталах чуть ли не с ноября крутили рождественские мелодии Ventures. Так уж заведено. Мы поднялись на лифте. Моя дверь была по-прежнему сорвана с петель, но кто-то заботливо приставил ее на место, так, чтобы казалось закрытой. Не знаю, кто это был, но сил ему было явно не занимать. Я отодвинул железную плиту, как кроманьонец, камень в пещеру, и впустил толстушку внутрь. Затем, уже изнутри, придвинул дверь на место, так, чтобы нельзя было заглянуть снаружи, и для пущего спокойствия накинул цепочку. В квартире царил идеальный порядок. На секунду я даже решил, что вчерашний разгром привиделся мне в страшном сне подземелья. Вся мебель на прежних местах. Продукты с пола убраны, битые бутылки и осколки посуды исчезли. Книги с пластинками снова на полках. Одежда аккуратно висит в шкафу. В кухне, ванной и спальне все сияет чистотой. На полу ни соринки, ни пятнышка. И все-таки последствия деструкции налицо. В телевизоре на месте кинескопа зияет черная дыра. В мертвом холодильнике хоть шаром покати. Искромсанная одежда из гардероба исчезла, а что осталось, поместится в дипломате. В посудном шкафу только пара стаканов и тарелка. Часы стоят, ни один электроприбор не работает. Кто-то тщательно перебрал все вещи в квартире и выбросил то, что на его взгляд уже непригодно. В доме стало просторнее и, в общем, уютнее. Ничего лишнего. Некоторых нужных вещей не хватало, но что мне сейчас могло бы понадобиться, я даже не представлял. Я сразу же пошел в ванную, проверил газовый обогреватель и включил воду. В современных японских квартирах ванна набирается и нагревается одновременно. Мыло, бритва, зубная щетка, полотенце, шампунь. Все на месте. Душ работает. Даже банный халат уцелел. Если чего-то и не хватало, я все равно не понял, чего именно. Пока ванна наливалась, я вышел в комнату и застал толстушку за чтением шуанов Бальзака. «Слушай, а разве во Франции тоже были выдры?» — спросила она. «Были, наверное». «А сейчас есть?» «Не знаю», — ответил я. «Еще только выдрами я сегодня не интересовался». Я присел в кухне на стул и попытался собраться с мыслями. «Это что же получается? Кто-то нарочно пришел и вылезал каждый уголок моего жилища? Но кто? Те громилы от кракеров? Или люди системы? Что ими двигало? О чем они думали? Я не имел ни малейшего представления». Но как бы то ни было, к анонимным уборщикам квартиры я, в общем, испытывал благодарность. Что ни говори, а приятно вернуться в чисто прибранный дом. Я предложил толстушке мыться первой. Она заложила страничку в книге, встала с кровати, прошла в кухню и начала раздеваться, шурша при этом одеждой настолько естественно и откровенно, что я, сидя в комнате на кровати, немедленно представил ее голой. Ее тело было сразу и взрослым, и детским. Тугая плоть обволакивала ее, как молочное желе, чуть больше, чем обычного человека. И в то же время то была очень правильная полнота. Если смотреть в глаза, очень легко забыть о том, что она толстушка. Плечи, бедра, шея, животик, упругие, как у китенка. Грудь небольшая, но так и просится в мужскую ладонь. Попка безупречно подтянута. «Как тебе мое тело? Неплохо?» — донеслось из кухни. «Неплохо», — ответил я, не поворачиваясь. «Знаешь, сколько мне стоит форму поддерживать? Постоянно, то мучное, то сладкое». Я молча кивнул. Пока она мылась, я снял мокрые штаны, переоделся в остатки одежды и, завалившись на кровать, прикинул, чем бы дальше заняться. «Скоро полдень. У меня в запасе 24 часа с небольшим. Я должен составить план действий. Последний день жизни негоже проводить как попало». Дождь за окном продолжается. Мелкий, тихий, почти незаметный. Если бы не капли на стекле, и не скажешь, что дождь. Под окном, разбрызгивая лужи, проезжают машины. Во дворе слышны детские голоса. Толстушка напевает в ванной какую-то песню. Опять, наверное, собственного сочинения. Я лежу на кровати и чувствую, что начинаю засыпать. Но позволить себе этого не могу. Засну, потеряю несколько часов жизни, так ничего и не сделав.